Олег Иванович Хруничев открыл глаза. Все вокруг было ослепительно белое, как будто посреди лета наступила зима. Он не сразу понял, где находится, а когда понял, его захлестнула душная злость. Он вспомнил, как пришел на конференцию, как вышел с остальными на террасу. Именно там старый волк Кастет должен был застрелить этого идиота Сандаловского, который не понимал достаточно ясных намеков и не хотел по-хорошему уйти с его дороги. Он ждал выстрела, хотел своими глазами увидеть смерть непонятливого конкурента и дождался. Выстрела, собственно, не было слышно. Винтовка наверняка была с глушителем, но его самого вдруг словно ударили по плечу раскаленным железным прутом, и он потерял сознание. И вот теперь лежал в больничной палате под капельницей и обдумывал положение. Идиот Кастет промахнулся. Вместо Сандаловского он попал в него, в своего заказчика. Или он сделал это нарочно? Может быть, Сандаловский не так прост? Может быть, он перекупил киллера, заплатил ему больше? Или Кастет разыгрывает какую-то собственную игру? Но тогда... Тогда Кастет должен был стрелять наверняка. Насмерть. А он только ранил заказчика. И ранил, по ощущениям, не слишком тяжело. Ну, теперь Олег отомстит ему. Отомстит быстро и страшно, как только выйдет из больницы. Дверь палаты открылась. В нее вошел пожилой человек в белом халате. Лицо его показалось Олегу Ивановичу смутно знакомым. Может, этот врач когда-то уже лечил его? «Как самочувствие?» — проговорил врач, наклонившись над пациентом. «Нормально», — прохрипел Олег Иванович. «Это ненадолго». Врач как-то странно посмотрел на него. «Да, долго валяться мне некогда», — согласился Хруничев. «У меня очень много дел». «Вы меня не поняли», — возразил врач. «Вы недолго будете себя чувствовать. Нормально». Он достал из кармана халата шприц, воткнул иглу в пакет с лекарством, нажал на поршень. В прозрачном пакете расплылось розовое облачко. Что это такое?» Удивленно, но еще без испуга спросил Олег Иванович. «Вам название этого вещества ничего не скажет, но через минуту начнутся сильные боли. А потом...» И тут Олег Иванович понял. Его убивают. Кастет промахнулся, и вот пришел еще один человек, чтобы довести дело до конца. Он попытался приподняться, попытался сорвать катетер капельницы, но сил совершенно не было, а этот липовый врач прижал его руки к кровати. «Кто тебя нанял?» — прохрипел Хруничев. «Никто», — ответил фальшивый врач. «Ты не вспомнил меня?» «Нет», — честно признался приговоренный. «А Ульяну ты тоже не помнишь?» И тут Хруничев понял, кто перед ним. Точнее, вспомнил. Это же Андрей Волкогонов, отец Ульянки. Тогда он был мелким бизнесменом, но с тех пор его бизнес расширился. «Вспомнил, я вижу», — проговорил Волкогонов мстительно. «Теперь ты будешь думать о ней до самой смерти. А смерть твоя будет мучительной. Очень мучительной. Конечно, я мог кого-нибудь нанять, но подумал и... решил сделать все сам, своими руками. Это единственное, что я могу сделать для своей дочери». Он сел возле кровати и приготовился наблюдать за смертью своего врага.